102. Урусвати чувствует соотношение миров. Между тем эти границы обычно неразличаемы. Миры разделяются на многие состояния и даже входят один в другой. Только чувство знания может понять границу таких группировок. Но еще труднее осознать эволюцию миров. Если все живет движением, то и состояние миров не может быть без движения. Мы уже говорили об уплотненном астрале. С другой стороны, телесный мир постигает энергию мысли и тем значительно видоизменяет сущность плоти. Значит, между миром тонким и телесным, почти на глазах человечества, образуются новые состояния. Таким образом, и между тонким и огненным миром начинают зарождаться новые формы. Эти звенья образуют тягу кверху. Никто не может сомневаться, что в беспредельности такое безграничное нарастание возможно. Если представим себе величайшего подвижника на Земле, то, естественно, он представит несравненную мощь в тонком мире. Соприкасание с очищенным огнем пространства повлечет его в мир огненный. И нет такого предела, который воспрепятствовал бы восхождению неусомнившегося духа. Сомнение, как прореха в воздушном шаре. Итак, все несется в движение в беспредельности. Говорю это к тому, чтобы напомнить, что естественное положение человека кверху. А сомнения — ничто иное, как дырявые карманы. В них алмазы не сохранить. Перейдем к нашей обители. Сомнение в ней не живет. Тяга кверху велика. Немало усилий требует, чтобы не оторваться от земли. Земные вериги наложены добровольно и сознательно. Жертвенность сложена из любви. И опыт прежних жизней дал любовь к страдающим. Опыт или возжжет любовь, или застыт ненависть. Но кто же первый сядет на кол ненависти? Не сам ли ненавистник? Любовь должна быть мудрой и действенной. На таком понимании легко споткнуться или впасть в ханжество. Лишь труд на пользу мира даст равновесие. Труд дает и радость, и понимание беспредельности. Он же даст и познание движения миров. Спросит, в чем лучшая пранаяма? Чем вырабатывается лучший ритм? Чем побеждается червь уныния? Трудом. Лишь в труде образуется очарование совершенствования. В труде придет и огненное крещение.